— Это же грандиозная идея! — воскликнул Берг. — Как Морган мог прошляпить такое золотое дно? У Моргана был свой расчет. Он успел вложить сумасшедшие миллионы в фирму Вестингауза и компанию General Electric, то есть сделал однозначную ставку на прибыль от системы передачи электроэнергии по проводам и создавал соответствующую чрезвычайно дорогую инфраструктуру. А Тесла предлагал все это перечеркнуть и перебрасывать электричество прямо по воздуху. Мы будем качать энергию прямо из земли, усиливать ее и передавать, подобно радиосигналам, в любую точку. Таким образом, потребителям нужно будет иметь только дешевый электроприемник, типа радиоприемника, щелк, и скачиваешь в свой дом летающую в пространстве электроэнергию, только антенну правильно настрой. Потрясающе. Да, продолжал Чеплак, действительно, это потрясающе. Увы, Морган вогнал бездну капитала в строительство энергосетей. Помогать Тесле означало растить смертельно опасного конкурента. Словно наш Тесла опять остается на мели. И тут его осеняет, что привлечь новых могучих инвесторов нужно совершить что-то по-настоящему впечатляющее. Когда о нем заговорят, во всем мире вряд ли будет недостаток в желающих финансировать доработку его идей. И он придумывает великолепный рекламный трюк. Совершенно в духе времени. На дворе эпоха героических освоений Арктики, Антарктики. Полярные исследователи, своего рода космонавты того времени, не менее знаменитые и уважаемы. По возвращении их приветствуют восторженные толпы. Они ездят по всему миру с лекциями, пишут бестселлеры о своих путешествиях, дают бесчисленные интервью и красуются перед фотокамерами, словно настоящие звезды. И вот Тесла отправляется за советом к своему другу, адмиралу Пири. «Вы имеете в виду Роберта Пири, великого полярного героя?» «Ну да. Тесла был дружен со множеством великих современников, начиная от Эдисона и заканчивая Марком Твеном. Итак, 1908 год. Роберт Пири уже дважды пытался достичь Северного полюса и готовится к третьей. Решающие попытки. Он готовится медленно и тщательно, но Тесла не хочет ждать. Ему нужен человек на Северном полюсе немедленно. Пири возражает, что в таких делах торопливость смерти подобна, и присовокупляет иронически. Если вам нужен на все готовый авантюрист, обратитесь к Вильярмуру Стефансону, а я человек серьезный. «Никогда не слышал про Стефансона», — сказал Берг. «В свое время он гремел наравне с другими великими пионерами Заполярья. Колоритная личность. 4 года жил среди эскимосов, свои путешествия описывал в Нью-Йорк Трибюн и получал огромные гонорары. Действительно, не столько ученый, сколько искатель приключений, но Тесле такой вполне подходит». Пересдается и сводит их. Стефансон как раз планирует очередное короткое путешествие в Заполярье. Тесла подбрасывает ему денег на сборы, и они ударяют по рукам. 30 июня в старом лагере Пири на острове Эллесмер Стефансон будет наблюдать чудо, обещанное Теслой. А что Тесла задумал? Небесный фейерверк. «Что вы имеете в виду?» Но в этот момент они уже стояли у входа в отель, и разговор временно прервался. Старый сукин сын, конечно, заказал самое дорогое шампанское и устрицы. Берг был в ужасе. В обед обещал пожрать его последние деньги. «За мастера!» — провозгласил Чеплак, поднимая бокал. Чтобы хоть немного спасти положение, Берг заказал себе салатик и самую дешевую рыбу и не налегал на шампанское. Ну, свернемся к нашему всемирно знаменитому Стефансону. Тесла обещает устроить по заказу северные сияния. Небывало яркое и многокрасочное. Это чудо произойдет 30 июня 1908 года. Точно в 9:30 по Гринвичу. Искусно вызванное полярное сияние будет такой силы и масштаба, что его смогут наблюдать десятки тысяч людей на севере Европы. Однако ближе к Северному полюсу оно будет выглядеть всего эффектней. И Стефансону предназначалась роль особого зрителя, единственного, кто знает, что и когда произойдет. Он подтвердит всему миру, что Тесла совершил немыслимое, направил пучок энергии в верхние слои атмосферы над Северным полюсом и спровоцировал свечение разреженных слоев воздуха на больших высотах. Знаменитому полярнику поверит, и мировой резонанс будет огромен. Люди убедят, что можно передавать электроэнергию по воздуху на огромное расстояние. Стало быть, Тесла способен создать приемники этой энергии и совершить новую грандиозную техническую революцию. «И чем же все это закончилось?» — вяло поинтересовался Берг. «Почти 100 лет спустя он отлично знал, что эксперимент закончился ничем, грандиозной технической революции не вышло. В назначенное время 30 июня мастер в присутствии моего отца включает свой трансмиттер. Как ожидалось, внешне ничего не происходит. Все события должны разворачиваться за 1000 километров в верхних слоях атмосферы.